Часть третья, глава первая. Жанна Антуанетта счастливо вскрикнула, сделала быстрый шаг вперед и, растопырив справа и слева платье, присела в церемонном поклоне. «Милорд!» Мужчина в красивом порыве остановился и, сорвав с головы шляпу, грациозно помахал ею над выставленным носком остроносой туфли с золотой пряжкой. «Миледи!» Роскошные перья трижды прошлись над туфлей, затем маркиз выпрямился и посмотрел на Жанну Антуанетту счастливыми глазами. «Я безмерно счастлив!» Жанна Антуанетта вскрикнула. «Милорд, я сделаю все, чтобы вас освободить из рук отвратительных похитителей, что держат вас в жутком заточении!» Жак нервно дернулся, но смолчал. «Милфорд, как и я, смотрит с интересом, но не чрезмерным, не забывая поглядывать и по сторонам. Когда рядом такое мое величество, то все остальные чудеса не совсем как бы и чудеса». «Миледи», — ответил маркиз прочувственно, — «не волнуйтесь за меня. Берегите себя и ежедневно по утрам протирайте лицо настойкой, рекомендованной доктором Грабиусом Хайнером». Маркиза взяли под локти и оттащили обратно в полутьму. Экран опять потемнел, и из тумана проступило лицо старшего координатора. «Как видите», — сказал он, — «с маркизом все в порядке». «Хорошо», — ответил я. «Можете прислать в мою канцелярию, а можно и прямо ко мне в кабинет, подробное изложение ваших наглых требований с обоснованием, зачем и почему. Я изволю ознакомиться. Но больше потому, что я из любознательных императоров, а не потому, что... Ну, вы поняли». Он покосился в сторону, куда увели маркиза, — ответил угрюмо. «Понял, ваше величество. Подробное изложение наших скромных пожеланий скоро доставят в ваш кабинет». «Жак?» – спросил я. Он ответил уклончиво. «Если позволите, то да, Жак». Я повернулся к Жанне Антуанетте. «Маркиза, скоро освободим вашего мужа из отвратительных лап, похитивших его, мерзких и поправших все человеческие святыни злодеев. Все будут наказаны, а герои получат награды и титулы. А теперь... начинаем трудный подъем взад. Милфорд?» Милфорд вздохнул, но ответил с необходимой перед императором лихостью. «Обратно дорога уже знакома. Ну тогда вперед!» – велел я. «Правда, без песни. Маркиза петь отказалась». Жанна Антуанетта стегнула по мне негодующим взглядом, дескать, сам попробуй петь, когда поднимаешься по крутой тропе, цепляясь за камни, стен и страшась оступиться. Но я петь не стал, просто обогнал их, стараясь догнать Бобика. «Похоже, — мелькнула мысль, — судя по настолько церемонной встрече Жанны Антуанетты и ее маркиза, они не муж и жена, а супруг и супруга. Возможно, как и принято, спят в разных спальнях. Что ж, тем больше заслуживает уважения ее усилия по его спасению. Знакомая дорога всегда кажется короче, но не в случае, когда поднимаешься наверх, цепляясь за камни и стены. Первый наверх взбежал Бобик, сделал круг, поймал что-то, но слишком мелкое, постыдился нести нам, выпустил и снова носился кругами. А когда я быстрее всех выбрался к радостно ржанувшему Арбогастру, гавкнул и вообще унесся по все более расширяющейся спирали. Спустя минут 10 наверх выбрался Милфорд с Жанной Антуанеттой, отпустил ее на ноги у выхода. Она одной рукой ухватилась за его плечо, другой уперлась в каменную стену. Милфорд придержал ее на всякий случай, и она сказала едва слышно. «Ваше Величество, немного закружилось, но уже все в порядке, просто солнце в глаза». «Отлично», — сказал я. «Отдыхайте, а затем Милфорд отвезет вас во дворец герцога. Я прибуду попозже». Вышли оставшиеся разведчики, двое вывели Жака с уже завязанными руками. Один набросил ему на голову черный мешок, гордясь знанием новых технологий. Примчался Бобик, сразу же потребовал, чтобы я его погладил. «Это ж сколько мы не виделись, представить страшно». «Бесстыжий», — сказал я, — «ты хоть знаешь, что у тебя самая беззаботная жизнь? Не то, что у меня или маркизы. Жанна Антуанетта, крепитесь, вы показали себя героиней. Теперь в теплую мягкую постель принцессы Розалиндии. Так зовут старшую дочь герцога Гандиния? Хотя не понимаю, почему у герцога дочь принцесса? Или это иносказательно?» Она проговорила слабым голосом. «Да, ваше величество, как скажете. А почему вы попозже? У вас конь обгоняет ветер». «Да так», — ответил я медленно, все еще раздумывая. «Тут всплыла несколько сумасшедшая идея. Да что там всплыла? Вспорхнула? Может быть, даже безумная до непристойности?» Она ответила с достоинством. «Ваше Величество, я женщина пристойная и благоразумная». «О да», — согласился я. «То, через что вы прошли для спасения супруга», — она сказала с некоторым удивлением. «Но это же и правильно. Меня с детства учили быть правильной. Это мужчины могут позволить себе сумасшедшие поступки. Они для этого и рождены, а женщины должны за ними все исправлять». «Хорошая позиция», — одобрил я. «Потому идете за мужчинами?» «Чтобы перевязывать им раны», — уточнила она. «Женщина должна идти за мужчиной. Так меня учили с детства». Я сказал со вздохом. «У вас были прекрасные воспитатели. Не знаю, как вам, но другим повезло, в том числе и маркизу. Можете перевести дух здесь. Можете положиться на Милфорда, он отвезет обратно во дворец герцога, а я, как уже сказал, пока отлучусь». «Надолго?» – спросила она с подозрением. «Не думаю», – ответил я. «Нужно кое-что уточнить. В том странном небесном дворце, что больше похож на заброшенный сарай, осталось кое-что недоуточненное». Она зябко передернула плечами, став еще жалобнее и беззащитнее. «Я стараюсь забыть, но, боюсь, тот ужас будет сниться еще долго». «Пройдет», — заверил я. «Вы здоровая женщина, не сочтите за оскорбление, кто бы подумал. Главное, каблуки не сломали и даже ногу не натерли. Отдохните, я вернусь скоро». Она сказала слабым голосом. «Ваше Величество, а можно с вами?» Я отшатнулся. «Маркиза? После адски тяжелого спуска, а потом подъема?» «Ваше Величество», — проговорила она, — «вас ведет мужской азарт все узнать и всех покорить?» «Как вы могли подумать?» — воскликнул я с укором. «Конечно же, меня ведет только идея освободить маркиза Антуана. Это долг чести. Пусть даже у политиков нет чести, но есть комплексы, а они вопиют и взывают зело. Все ради Антуана. Все для Антуана». «Тогда», — сказала она слабым, но твердым голосом, — «я с вами. Разве не позор? Вы стараетесь спасти моего мужа, а я не стараюсь». «Ничего себе не стараетесь!» «Я должна больше», — заявила она тонким голосом умирающего от голода воробья. «Если могу, то должна и обязана». Я выговорил с трудом. «Маркиза, чем больше вас узнаю, тем больше восторгаюсь. А с виду такая восхитительная дура, что даже и не знаю, а вы, оказывается, вон с каким громадным сердцем. У быка и то меньше. Хорошо, на этот раз нам идти недалеко придется. Хотя это и дальше, чем мы были». Она сказала дрогнувшим голосом. «Спускаться еще ниже?» «Да», — подтвердил я. «Намного ниже, но только вверх. Маркус!» Высоко в ясном небе возникло сверкающее багровым огоньком пятнышко. Тут же исчезло. Я ждал. Лишь через несколько секунд уловил, что дрожание воздуха над головой вовсе не от его перегретости. Хоть и не всеми фибрами, но какой-то частью ощутил. Маркус уже здесь и нависает над нами. Массивный и тяжелый, как нейтронная звезда, полностью прозрачным себя сделать не может, но его защитный корпус теперь неотличимо имитирует цвет неба. Мелькнула мысль, что если взглянуть на него сверху, я бы увидел зелень и даже отдельные деревья, не различая, где настоящие, а где иллюзия. «Пандус», — сказал я, — «одному». Жанна Антуанетта взглянула с подозрением, но я взял ее за талию и с благопристойностью, держа на вытянутых руках, опустил на едва заметную из-за прозрачности полосу, как только ее край уперся в землю у наших ног. «Закройте глаза», — посоветовал я с чувством неловкости. «Маркус, спасибо, ты хороший». Жанна Антуанетта, как только ее ноги оказались пусть и на твердом, но в футе над видимой землей, плотно зажмурилась в ужасе и распахнула глаза, когда за спиной зияющая щель схлопнулась с мягким чмокающим звуком, а трап ушел в твердый и надежный пол. Маркус, уже зная, что делать, на этот раз приблизился к Скайбагеру в том же месте. Всего на пару минут приклеился нижним краем стены к его обшивке, и я ощутил от него тепло с ощущением, что все сделано, могу переходить вовнутрь. «Жанна», — сказал я с подъемом, — «поторопимся. Во имя Антуана». Маркус, чувствуя, что мне нужно, проделал дыру близко от того места, где мы стоим. Тащить за собой маркизу пришлось недолго, а как только оказались в Скайбагере, я сказал заботливо. «Вот там что-то вроде кресел или лежанок. «Жанна, я настаиваю. Наберите сил, а я еще раз посмотрю, нет ли здесь Антуана». Она вскрикнула, широко распахнув глаза. «Он же там, под высокой горой!» «Там отражение в зеркале», — объяснил я. «Маги могут посылать такие как бы солнечные зайчики куда угодно. Он говорит с вами в одном месте, а вы видите за сотни миль, и он вас видит. Вполне обычное дело для презренных магов. Но маркиз, вполне возможно, заперт где-то здесь. Я снова все обыщу, на этот раз ничего не пропущу, а потом решим. Отдыхайте». Она сказала неуверенно. «Ну хорошо, мужчинам виднее». «Золотые слова!» – восхитился я. «Вы в самом деле идеальная женщина!» «Я побуду здесь», – ответила она слабым голосом. «Что-то в самом деле ноги подкашиваются». «Вы героиня!» – сказал я. «Кто из придворных дам решился бы? Прошел бы столько. Да еще нести столько платьев!» «Ваше Величество, это одно платье!» Я сказал с нетерпеливой заботливостью. «Отдыхайте, Жанна. У меня одна нога здесь, другая там, а третья снова здесь». Она сказала бледно. «Вы уж поберегите все три, Ваше Величество». «Для Клары, если и существует время, то не в нашем эмоциональном понимании. Когда я сказал «Привет, как дела?», ничуть не удивилась, словно мы только что разговаривали, хотя для нее могло пройти 100 триллионов лет, если сравнивать ее и мое быстродействие. Деловито перечислила, что за это время сделала, хотя, на мой взгляд, это почти ничего». Только сумела проверить, что работает, а что нет, а не работает практически все. Скайбегер – слишком сложное сооружение, чтобы поломка в одном месте не вызывала поломки везде. Система накопления энергии полностью разрушена. Только одна ячейка то ли уцелела, то ли повреждения такие, что сумела восстановиться, но только в ограниченном радиусе. Накопить мощь в прежних объемах не удается. «Нам пока хватит и малости», – заверил я бодро. «Тебе же хватает?» «Не мыслю, но существую?» «Ничего, так живет большинство населения. Неважно, какой у нас мощный мозг, кто им пользуется. Клара, у меня для тебя очень серьезное задание». Она не ответила, только чуть мигнула дисплеем. Хотя, конечно, не подмигнула, а подключила, скорее всего, еще какие-то сенсоры. «Нужно отыскать некую гору», — объяснил я. «У тебя карты всей поверхности? С разных ракурсов?» «Гора очень заметная, отыщешь запросто». «Чем заметная?» – спросила она деловито. «Рассечена пополам», – ответил я. «От макушки и до самой жопы. В смысле, до основания и чуть глубже. Одна половинка исчезла, а вторая осталась». «Это естественное состояние», – уточнила Клара. «Вряд ли», – ответил я с осторожностью. «Что-то в самом деле рассекло гору. Одна половинка находится...» «Найдена», – прервала она. «Вон в этой точке». На экране появился вид с высоты птичьего полета. Я сразу узнал гору, с основания которой переговаривался с Улам Клайднером, старшим координатором таинственного мира. «Прекрасно», — сказал я с чувством. «Ты молодец, Клара. Теперь нужно найти вторую половинку». «А она уцелела?» — снова уточнила Клара. «Не рассыпалась?» «Видишь», — сказал я и указал на экран. «С той стороны горы чисто». «Как выметено. Никаких завалов из камней. Значит, во время последней войны магов нечто рассекло гору и раздвинуло ее на значительное расстояние. Мне нужно знать, где она сейчас. Возможно, там уцелело что-то такое, чем можно подключить к тебе добавочные модули, и ты станешь умнее, а главное, красивше». Ее голос прозвучал также бесстрастно. «У меня нет данных о войне магов. Есть только запись, что вспыхнуло. На этом сообщение оборвалось». «Войны будущего будут длиться секунды», – изрек я. «Это аксиоматично. Но все же чувствую, хоть и непроверенные, но заслуживающие доверия догадки. Какие?» «Типа того», – изрек я, снова чувствую себя императором, «что во время войны магов гору рассекло пополам от макушки и до основания». Половинка осталась в нашем мире, а вторую забросила куда-то на край света, а то и вовсе в иное пространство. Хотя это могло быть не пространство, а время. «Догадки», – произнесла Клара сухо, – «ценности не представляют». «Смотря какие», – сказал я уязвленно. «Чьи-то не представляют, а я всегда говорю мудрые мудрости. Даже как бы изрекаю. Не с потолка же, а своими собственными глазами видел что-то типа бункера. Что такое бункер? Вот-вот, сказал я. Не знаешь, что такое, а споришь. Бункер – это сложное инженерно-техническое устройство, даже сооружение. В условиях современной войны с помощью самых продвинутых методов, защищенное от проникающей радиации и снабженное системой регенерации воды, воздуха, а то и синтезаторами пищи из отходов. Может и не бункер, но обстановка там примерно та, что здесь образуется разве что через 1000 лет. Значит, там как-то уцелели. А раз есть и существуют, то надо их найти. Она ответила равнодушным, как мне показалось, голосом. Как? Очень просто, ответил я уверенно. Всего лишь посмотри все карты, что в твоей памяти, внешней, внутренней или распределенной, отыщи такую гору. Я говорил и чувствовал, что изрекаю глупость, это же искать иголку в стоге сена. Вторая половинка могла быть в самом деле давно разрушена, но с другой стороны, здесь же уцелела, хотя, конечно, просто успела дожить до прилета филигонов. После них поверхность была перемешана, но уцелела, вот что главное. Могла и там уцелеть. Всевозможные зачарованные места после того, как багровая звезда покидала обезображенную землю, оставались невредимыми. Значит, каким-то образом выпадают из привычного нам континуума.